Рассудительность и глубина понимания Абрамом государственных дел поразили Петра. Сразу видать, моя кровь, умница, и скромен, не кичится своим умом. Такого и в канцлеры определить не в убыток, подумал про себя Петр. Он приказал явиться Абраму в это же время и на следующий день. В этот же день, уже в полночь, когда государь спал, в рабочем кабинете у императрицы Екатерины Алексеевны собрались для обсуждения текущих дел Меньшиков и Петр Толстый. Был также приглашен и Алексей Синельник, для отчета положения дел в гвардии и обсуждения дальнейших планов, как бы тайная вечеря. Императрица отослала всех своих слуг и фрейлин. Мутно горели и чадили свечи в золотых, массивных подсвечниках, озаряя тусклым светом высокую залу. Кабинет был обставлен безвкусно роскошной, разнотипной и массивной итальянской мебелью, резные столики, массивные бюро, пуфики и диванчики. Окна завешены пурпурными бархатными шторами. На стенах висели картины великих голландских и итальянских мастеров. В углах горели печи, дрова потрескивая, плохо обогревая кабинет. Вся эта роскошь диссонировала с обликом обитателей. Это были простые крестьянские лица, на которых напялили европейское платье. Парики им шли, как клоунские колпаки, а роскошный наряд Екатерины резко контрастировал с ее необъятной, невероятно расплывшейся фигурой и потным красным лицом, с пробивающимися черными усиками. Толстый неустанно дымил своей голландской трубкой, дополняя эту адскую картину клубами сизого и вонючего дыма. Разговор был недолгим и очень напряженным. «Батюшка, Александр Данилович, друг любезный, а не рискуем ли мы попасть в гнев Петечкин? Ведь он давеча на поправку пошел уж. Ох и рискуем же мы. Ох страшно. Как поправиться, да прознает про наши дела. Ой быть нам всем на плахе. Али на виселице висеть. Государыня, мы уж таких делов наворотили, что нету нам пути назад. Неужто батюшка Минхерц простит тебе и мне, что мы содеяли? Я уж и всю казну на себя перевел, да и гвардия мне подчинена стала. Ведь так, казак, моя гвардия уже стала, али какие сомнения имеются? Правду кажи, сейчас каждая промашка обернется нам всем пыточной да плахой. Не должен, не может государь из болезни выйтить. Не можем мы себе интого позволить, ведь жизнью свою защищаем. Ой, боязно мне, Сашенька, Александр Данилович, ой, боязно. Обскажи, как дела обстоят в полках-то наших доблестных? Все ли они на нашей стороне будут, или есть сомнения? Все, матушка, все, не изволь беспокоиться. Все будут тебя на царство кричать, не сомневайся. А те, которые были ненадежны, так тех я устранил уже. Алексей хитро и хищно прищурился. Екатерина в ужасе прикрыла свое постаревшее, одутловатое и красное лицо ладонями с золотыми кольцами на толстых и кривых пальцах. «Да нет, не подумай дурного, государыня, не убивал я никого, и уже и убивать боли не буду. Хватить, наубивался я за свою жизнь, досыта. Я просто таких офицеров, кто не очень уверен в твоей правоте и силе, уговорил перевестись либо в Кронштадт, либо в Москву. Гвардия, считай, ваша уже будет». Петр Толстый засопел с отдышкой и тихо проговорил: «Нам надобно не допустить, чтобы государь не написал бы завещания никакого. Надо бы Макарова предупредить, чтобы в оба глядел, чтобы ни миг не покидал государя, ни на миг». Последнюю фразу он почти выкрикнул в истерике. «А ты, Машка», — грубо сказал Меньшиков, обращаясь к императрице, — «ты, Машка, тоже неотлучно при нем находился, может приступ какой у него случится, так ты его погладь, да прощения выпрашивай, за измену свою. Ой, Сашенька, не выпросить у него прощения мне никогда. Сам-то кобель блудливый, ни одной дырки не пропускал. А я только однажды согрешила, и такой гнев, страшный». Меньшиков расхохотался ей прямо в лицо. «Уж ты-то не грешила, не строй из себя целку невинную. А будешь ерепениться, так сразу и прознают все, какого ты роду племени, и что имя тебе и не Марта вовсе, а Мирьям, Мирьям Самуиловна. А, хороша литовка, Мирьям Самуиловна, государыня русская. Про то я пока один знаю. Да вот Петька, да казак этот, который сам с жидовкой связался. Ладно, не серчай, государыня. У нас сейчас общая забота, чтобы завещания не было, и чтоб не выздоровел антихрист этот случайно. Что-то стал к нему захаживать этот черт черномазый, бастард егоный. Не нравится мне это. Ты, Петр Андреевич, уже позаботься, как использовать его». Эта речь Меньшикова произвела на Алексея ужасное и гнетущее впечатление. Получается, что в порыве отомстить супостату, вступил он в сделку с еще большим мерзавцев, и подставляет теперь самых близких ему людей, Рахиличку и Абрама Петровича. Он напустил глаза в пол, чтобы не выдать смятения и ярости своей, равнодушно шевельнул усом и сказал: «Ну а что мне теперь делать, я же, вроде, не на службе уже, в отставке. Какие мои шаги должны быть? А ты вот, что, с завтрашнего дню, приводи-ка две самые верные роты Преображенского во дворец, к опочивальне, как охрану, старую сменим, да еще вот две роты под окнами поставь, пусть все время в барабаны бьют и славу государыни кричат, чтобы недругов наших страх в сердца проник, ну и чтобы императору непокойно было, чтобы озлился он, и чтоб припадок его разбил. А там уже наша императрица постарается». На том и порешили. На следующий день, когда Абрам прибыл, как и было приказано, на аудиенцию к государю, он застал в прихожей опочивальне почти весь двор его императорского величества. Это были все генералы, сенаторы, родственники. Вся эта челядь разделялась на две группы, между которыми пролегал путь к царской опочивальне. Справа стояли сторонники и родственники Петра Алексеевича-младшего, они были в явном большинстве, но какие-то угнетенные, подавленные, а слева сторонники и друзья Екатерины. Они, наоборот, были бодры, постоянно перешептывались, подходили друг к другу, улыбались, как будто и не у смертного одра государя стояли вовсе. Абрам заметил, что охрана сменилась, в зале стояли в большом количестве его сослуживцы по Преображенскому полку, стояли с каменными лицами, как будто все происходящее их и не касалось вовсе. Сторонники Петра внука были явно подавлены видом этих гвардейцев. Вдруг под окнами раздался оглушительный барабанный бой, чередуемый выкриками «Слава государю императору! Слава государыне императрице!». Аудиенция задерживалась. Сначала у государя побывала царевна Анна Петровна. Она пробыла у него довольно долго. Вышла хмурая, но не в горе, а какая-то озабоченная, и ни с кем не разговаривая, пошла прочь. Потом зашла Екатерина, пробыла недолго, вышла вся в слезах, и сразу к Меньшикову. Он приобнял ее, приободрил, и они вместе так аж вышли прочь. Пока Абрам ожидал своего часа, он увидел в толпе гвардейцев, уволенного уже было, синельника Алексея Кирилловича. Они радостно подошли друг к дружку, сердечно обнялись. Алексей успел прошептать Абраму: «Уезжай быстрее, тебе грозит смертельная опасность. От Меньшикова и Толстого. Ничего меня не спрашивай. Беги. Беги в Казань, там встретимся. Погоди, я что-то не понял. Ничего не спрашивай, беги пока цел». При этом Алексей приветливо улыбался, мол, встретил старого боевого товарища. Потом вдруг неожиданно отвернулся и пошел к своим гвардейцам. И еще одно странное и знакомое лицо увидал Абрам. В толпе, поддерживающих Петра Алексеевича, он мельком разглядел, одетого в форму семеновца, капитана, который все время становился так, чтобы скрыть свое лицо. Лицо было никакое, как будто все черты смазаны. Все на месте, и нос, и глаза, и губы, но все как будто не его. Внезапно Абрам увидел, как к этому капитану подошел маршал Брюс, Иаков Велимович, и они о чем-то перешептывались, глядя в сторону Абрама. Потом Абрам внезапно для себя обнаружил, что Брюс стоит один и равнодушно глядит на толпу. Капитан как бы растворился в воздухе. Он мучительно вспоминал, где же он это лицо видел, это лицо, такое-никакое, и не мог вспомнить никак. Когда Абрама вызвали на аудиенцию, он увидел, что в опочивальне стоит полевой алтарь и полевая исповедальня, а рядом вертится протоиерей, духовник Петра, Фидос. Государь возлежал на подушках обессиленный, но спокойный. Он лишь вяло улыбнулся Абраму и слабеющей рукой подозвал к себе. Макаров из дальнего угла опочивальни, сидя за итальянским бюро, зло и ревниво следил за ними, не спуская глаз. «Ну что, Абраша, вот видишь, и подходят мои дни к финалу. Знал, что всем этот путь уготован, а все ж надеялся в душе, а вдруг до меня и минует. Ну вот понял я сегодня, когда исповедовался, что и меня Господь призывает на суд свой. Как ты полагаешь, Абраша, куда мне дорога уготована, в рай или же в пекло? Государь, батюшка, ваше величество, позволь мне слово молвить. Рано тебе еще уходить от нас, ты еще не всю свою задачу на этой земле выполнил, не всю Россию нашу матушку обустроил, так что об суде тебе негоже говорить. Правда, на все воля Божья, но я уверен, и весь народ наш уверен, что ты есть богатырь русский, и из болезни своей выйдешь победителем. Мы все верим и надеемся. Брось, Абраша, не разводи эти придворные сопли, не к лицу тебе, моему любимому сыну, такие лести говорить». При этих словах Абрам побелел, насколько это было возможно при его цвете, а Макаров весь вытянулся за конторкой, шея его стала вдвое длиннее, и уши оттопырились, как у охотничьего пса. Он расслышал только слово «сын» и весь напрягся, пытаясь расслышать весь разговор. Но Петр уже перевел разговор на другую тему. «А как твоя семейная жизнь, Абрашенька, доволен ли ты женою своею, каю я тебе подобрал? Ладите ли, в любви ли живете?» «Да нет, батюшка, не заладилось у нас что-то, сукою она оказалась. Родила мне выблетка женского полу, девочка, то хорошенькая, но на меня совсем не похожая, да и беленькая вся, как снежок, и глазки голубенькие. Ах, незадача какая! Так ты ее, суку, в батаги, да в монастырь, в монастырь!» Петр закашлялся, взгляд стал отстраненным, лицо исказило гримаса боли, ему стало плохо. Он махнул рукою, мол, иди, да сам и на завтра назначил новую аудиенцию. На следующий день 26 января Абрам, как и было назначено, явился к государю. В приемной зале опочивальни он застал ту же картину, что и вчера, только охраны из преображенцев стало еще больше, а барабаны гремели во дворе еще громче. Опять он заметил это безликое лицо, что поразило его давеча, но обладатель оного опять как бы испарился, как только Абрам попытался разглядеть его. Абрам зашел в опочивальню и увидел совершенно другую картину, нежели вчера. Петр высоко сидел на подушках, вид его был почти здоровый, как и до болезни. Опять он был полон энергии и жажды деятельности. Он диктовал Макарову какой-то указ, что-то про рыбу, про кости, да про клей. Когда указ был готов, он размашисто подписал его и обратил взор на вошедшего Абрама. «Вот, Абраша, сынок, на поправку кажися пошел. Мне вчера скатеризацию и сделали эти изверги, так я пря и ожил. Ты не поверишь, здоров, как и ранее. Только слабость еще в членах чувствуется. Ну ничего, даст Бог, выкарабкаемся». И уже обращаясь к Макарову: «Слушай, друг любезный, распорядись-ка, чтобы барабаны заткнулись, говорить мешают. Да и распорядись-ка, Еша, насчет обеду, а мы пока с Абрамом Петровичем поболтаем, покалякаем». Макаров нехотя поднялся, подозрительно посмотрел на Абрама, постоянно оглядываясь, двинулся к дверям. Когда он вышел, Петр быстрым движением полез под подушку, достал какую-то бумагу и быстро сунул ее в карман Абраму. «Тихо, сынок, потом прочтешь, сейчас не смотри. Как поправлюсь, обговорим детально». Макаров вернулся очень быстро, подозрительно оглядел Абрама и срывающимся голосом сказал: «Ваше Величество, распоряжения мною отданы, сей момент барабаны прекратят». И далее, обращаясь уже к Абраму: «А вас Абрам Петрович просит, господин фельдмаршал, князь Александр Данилович Меньшиков, принести обед государю императору». Абрам вопросительно посмотрел на Петра. Петр нахмурился, потом улыбнулся и тихо сказал: «Иди, иди, сынок, помни, что тебе сказано было». Абрам вышел. В конце залы толпилась челядь дворовая с подносом, на котором стояло большое блюдо с гречневой кашей и куском парной осетрины. Ему передали поднос, и он торжественно внес его в опочивальню. Поставил на столик рядом с кроватью и отступил. Петр хитро усмехнулся, взял в руку ложку и, обращаясь к Макарову, промолвил: «Друг любезный, Алексей Васильевич, составь ко мне компанию, что-то одному мне есть и не хочется, кусок в горло не лезет. А ведь каша-то знатная, салом гусиным заправлена, ох, хороша. Давай, давай, крыса канцелярская, отобедай со мною». Макаров побледнел, только сумерки зашторенные опочивальни скрыли его мертвенную бледность. «Я сыт, ваше величество, да и ложки нету. А ты моей, поешь-ка немного, отведай, а то подумаю еще, что вы меня отравить надумали. Что вы, ваше величество, да как можно-то?» Дрожащей рукой он взял у Петра ложку, набрал каши и положил ее себе в рот. «Давай ешь еще и глотай, сукин сын, глотай, гаденыш». Макаров набрал еще ложку и положил в рот. Давясь, он проглотил и пятясь отошел от постели. Петр зловеще захохотал и, обращаясь к Абраму, сказал: «Вот сейчас отобедаю, да и поговорим о главном». Петр начал с аппетитом уминать кашу с осетром, запивая теплым бургундским. Настроение у него было отменное. Он смачно отрыгивал, сплевывал кости прямо на ковер. Потом приподнялся и смачно пернул. Расхохотался своим сатанинским смехом и вдруг побелел, закатил глаза и замертво упал на подушки. Абрам сначала не понял, что случилось, сделал шаг к императору, но тот лежал уже недвижно с открытыми глазами и только зрачки его грозно вращались из стороны в сторону в желтых белках, левая рука его бессильно сжималась и разжималась, а правая плетью лежала на кровати. Изо рта текли кровавые слюни, он что-то хотел сказать, но только клекот и нечленораздельное мычание доносилось до присутствующих. Макаров вскочил со своего места, потом он и лекарь Лаврентий Блюментраст бросились к императору, уже совершенно не обращая внимания на Абрама. Абрам, пятясь, двинулся к выходу из опочивальни, оттуда уже летели и Меньшиков, и Екатерина, и граф Толстый. Из опочивальни неслись крики: «Государь помирает, императору плохо стало! Врачей, всех сюда, врачей!» Почти незамеченным Абрам вышел в залу и сразу же к нему подошел Алексей Синельник. «Абрам Петрович, умоляю, срочно лети в Казань, там встретимся, ничего не спрашивай, просто исчезни, и все». Он быстро отвернулся и направился к гвардейцам. Петр лежал на подушках недвижимый, и только глаза его в ярости глядели на вошедших. Вынести этого взгляда Екатерина была не в силах, однако Меньшиков ухватил ее за рукав и силой подтащил к кровати. «Завещание, завещание проси, дура, возьми себя в руки, завещание». К Меньшикову подошел Макаров. «Ваше высочество, доктор Блументраст говорит, что видел, как император что-то положил в карман этому капитану, негре этой, может поспрашать. Давай его, лекаря энтого сюда, суку, и Абрама разыщите немедля, и уже Лаврентию, так, что ты видел. Я, фаши фасочество смотрели, как государи что-то такое, неизфисное, положили в карман капитана». Меньшиков секунду стоял в замешательстве. Потом резко повернулся к Макарову. «Обыщи кровать, может, какой черновик знайдешь». Макаров нерешительно двинулся к кровати. Отворачиваясь от яростного взгляда недвижного Петра, он стал воровато шарить под подушками и под одеялом. «Ничего нету, ваше высочество. Ищи лучше, сука, ищи, должен быть черновик, обязательно должен. Сашенька, пусть под кроватью пошарит», — вся в слезах пролепетала Екатерина. «Давай, сука, под кровать лезь, ищи». Макаров присел на корточки, потом встал на четвереньки и стал шарить под кроватью. В этот момент Екатерина подошла к кровати, скинула одеяло и повернула легкое, исхудавшее уже да нельзя, тулово императора. Запустила руку под задницу и радостно вскричала: вот оно, Сашенька». В руках она держала измятый и обоссанный уже лист бумаги. Меньшиков выхватил из ее рук листок. На нем был написан черновик завещания. Буквы прыгали, подчерк был неровный, прерывистый и корявый, но текст разглядеть было можно. «Указ. В соответствии с указом о престолонаследии, одобренным Высоким Сенатом, повелеваю, печись о благе народа нашего, и исходя из интересов государственных, повелеваю, властью и правами, данными мне Господом Богом нашим Иисусом Христом, что в случае моей скоропостижной кончины али неспособности боли выполнять мои обязательства перед Богом и народом, ввиду тяжелой болезни моей, повелеваю все отдать». На этом текст обрывался, кому отдать было замарано, была видна только буква «А». Не оглядываясь боли, Екатерина и Меньшиков вышли из опочивальни в залу. Шум в зале затих, все напряженно вглядывались в лица Меньшикова и Екатерины. Только барабаны во дворе неистово били, да слышались крики гвардейцев: «Да здравствует император Петр Алексеевич! Да здравствует императрица Екатерина Алексеевна!» Меньшиков торжествующе размахивал листком бумаги и громогласно, в полной тишине залы проговорил: «Государь наш, Петр Алексеевич, написал завещание. Вот оно. Но допести имя преемника не смог, силой оставили его, но на словах указал он на супругу свою, Екатерину Алексеевну». В зале раздался ропот со стороны сторонников Петра Алексеевича, внука. «Так имени-то нету, значит, завещание-то не действительно, это голос Ягужинского». Тут неожиданно вперед выступил протоиерей Федос и визгливым своим голосом прокричал: «Так и не нужно никакого завещания, император его уже и сделал, когда императрицею и соправительницею своею назначил любезную супругу свою, Екатерину Алексеевну». И тотчас припал на колени и стал неистово целовать руку Екатерины. Гвардейцы, что стояли в конце залы, завопили, что было силы: «Да здравствует императрица и повелительница наша, матушка Екатерина Алексеевна!» Вся зала медленно стала подходить к Екатерине и целовать ей руку. Меньшиков торжествующим взглядом победителя оглядел залу и грозно взглянул на сторонников Петра внука. Их стало значительно меньше. Из шеренги гвардейцев раздавались выкрики: «Целуйте матушке руку, суки, а то всем шеи посворачиваем». Наконец вся зала в едином порыве двинулась к Екатерине для целования. Во дворе прекратился бой барабанов и раздались громогласные приветствия новой повелительнице Екатерине Алексеевне. Это был триумф Меньшикова. Отныне государством будет управлять Катька. Катька, солдатская подстилка, под его неусыпным надзором. Начиналась новая эра в государстве российском. Новое смутное время. 28 января император умирал. По заключению врачей, его разбил апоплексический удар, парализовавший всю правую половину. Он потерял дар речи, только смутно что-то мычал, что-то пытаясь сказать, но его уже никто не слушал. Макаров 3 дня пролежал в постели, его рвало, поносило, но он наклемался, и через неделю был уже на службе. Утром Екатерина зашла к умирающему супругу. Тот лежал в ничтожном бессилии и с ненавистью смотрел на бывшую свою любовь. Марфа с жалостью и, одновременно жестоко, оглядывала этого, некогда могучего и непобедимого ее Петрушу, Петеньку. «Ну что, любовь моя, отлились тебе мои слезоньки. Ира ты рода человеческого, Калигула проклятый, Нерон кровожадный, деспот. Ты голову Манса помнишь, а сыночка Свова Алексея Петровича, кстати, а ты и не знал. Любовником он был моим. Нежная душа, а ёбся получше твого. А Машку Кантемиршу помнишь, а всех полюбовниц своих, помнишь. Гореть тебе в аду, Анчихрист кровавый». Она подошла близко, взяла в руки атласную подушку. Петр смотрел на нее яростным и звериным своим взглядом. Она не выдержала, бросила подушку и в слезах выбежала прочь. На выходе ее встретил Толстый. «Ну что, государыня, как государь, исполнила ли ты свой долг? Ой, Петр Андреевич, не смогла я, сомлела, боязно мне, да и греха на душу боюсь взять». Толстый в сердцах махнул рукой, отвернулся, увидал синельника и подозвал его к себе. «Алексей Кириллович, брат, пойди и исполни волю Господню. Это последнее, что я от тебя хочу, и все, и оставим мы тебя в покое. Вот он, настал мой час отмщения», — подумал Алеха и решительно вошел в опочивальню. Государь лежал недвижно с прикрытыми глазами. Эпилог. Стража времени. Встретились они уже в конце февраля в Казани. Алексей с Рахилью Иванечкой и Абрам Петрович. В суматохе Алексею и Абраму ничего не стоило бесследно исчезнуть из Петербурга, не до них было. По указанию синельника Абрам сразу поехал в Казань, а Алексей заехал за Рахилью в Коломну и уже оттуда проследовал в Казань. В Казани случился у Рахили выкидыш. Она сильно переживала, плакала, не хотела никуда ехать, просилась домой в раздоры. Но Алексей утешал ее и поддерживал, как мог. «Душа моя, не отчаивайся и не убивайся, будут у нас с тобою иша детки. Я иша в силах, да и ты красавица и молодуха. Мы с тобою иша таких богатырей сварганим, не убивайся, милая». Абрам, видя, как преобразила любовь Алексея, искренне завидовал их семейному счастью и горевал, что сам не имеет такого. К апрелю они уже были в Тобольске, а оттуда, дождавшись схода снегов и конца распутицы, вместе двинули в Селенгинск. Дорога была трудная и утомительная. Но Рахиль мужественно переносила все невзгоды пути. Препятствий в дороге им нигде не чинили. В сумятице, которая наступила после смерти Петра и воцарения императрицы, никто и не пытался их искать. К осени они прибыли в Селенгинск, где и встретились с Рагузинским. Савва был несказанно рад их приезду. Прожили они в Селенгинске почти 3 года. У Рахили родилась дочь, которую нарекли Дарьей. В 1728 году вернулись на родину, в село Раздоры, Полтавской губернии, отставному обер-лейтенанту, губернскому советнику, синельнику Алексею Кирилловичу, отца-товарища его Рагузинского Саввы. Писано 17 числа октября 1730 года. «Дорогой, друг мой Алексей Кириллович, Алеха, рад тебя приветствовать и надеюсь, что ты жив и здоров, а так а жена находится в порядке и очаровательная супруга твоя, Раиса Ефимовна, и деточки замечательные твои, Ванечка и Дашенька. Здоровы ли они, и все ли у вас ладится? Я их от души обнимаю и крепко целую. К этому присоединяется и супруга моя, Елен. По чести говоря, я был так рад увидеть, что ты, наконец, нашел свое счастье в любви и семье. Глядя на вашу с Раисой любовь, завидуешь белой завистью, и сердце наполняется любовью к вам обоим. Я с великой радостью вспоминаю нашу с тобою свидание в Селенгинске, когда вы все гостили у меня. Вспоминаю и друга нашего, Абрама Петровича. Поговаривают, что ныне он вышел в отставку и проживает в своем имении. Я писал ему туда, но ответа не получил. Жаль, буду писать еще. Привязались мы к нему душою нашей. Геройский и честнейший вышел из него офицер, достойный сын своего отечества. И это все благодаря твоим трудам и воспитанию. Я все время вспоминаю наши с тобой предприятия в горах и пустынях Цинской державы, как ты меня из полона чужеземного вызволил и какие подвиги совершил ради дружбы нашей, ради справедливости. Я и моя семья будем тебе благодарны по гроб жизни. Поверь, это слова не пустые, а идущие от самого сердца. Но теперь по существу моего письма. Как ты помнишь, в вызволении меня, неоценимую услугу нам оказал наш общий приятель по африканскому походу старец Ван Хо. Этот загадочный старец недавно объявился у нас в Селенгинске, с целью столь необычной, столь и загадочной. Он поведал мне, что является представителем неких высших сил, которые хотели бы со мною обговорить ихние дела и поспособствовать ихним целям, которые я по незнанию своему и скудоумию так и не понял. Он вел со мною долгие разговоры, пытаясь разъяснить суть событий нашей жизни и нашу роль в этих событиях, роль в событиях настоящего и будущего. Он так заболтал меня, что уговорил совершить с ним поездку в дикий тибетский край, к священной горе Кайлас. Подробности путешествия я описывать не стану, но предприятие это было очень опасным и трудным, да и годы мои уже не те. Но Господь нас хранил в пути, и через 3 месяца мы оказались с ним в самом центре Аси. Там он ввел меня в некую пещеру, где я оказался на собрании людей странных и загадочных. Удивительно, но присутствовали и были там и наши знакомые, маршал Яков Брюс и небезызвестный тебе аглицкий мастер боксу Сергер Фитц и много другого разного народу. И что удивительно, они вроде бы и говорили, но молча. Хотя я их и понимал, вернее понимал слова, но не понимал их смысла. Обращаясь ко мне, они напомнили мне о странном видении, которое посетило нас с тобою в африканской пустыне, о тех знаках, которые явились нам во сне, и о том луче, который исходил из горы духов. Я все это припомнил, но объяснения не нашел. Тогда Ван Хо разъяснил мне вообще непонятное. Эти люди не есть наши современники, а посетители нашего мира из будущего. Они де стража времени, то есть следят, чтобы в нашем мире все происходило по определенному ими плану, для того, чтобы будущий наш мир стал таким, как они его покинули. Тут я чувствую, что схожу с ума, даже когда пытаюсь объяснить то, что они мне рассказали. В это невозможно было поверить, но они говорили очень убедительно. Дорогой Алёха, они настоятельно просили, чтобы я уговорил тебя уничтожить тот документ, который привез Абрам Петрович. Они так аж сказали, что своим вмешательством ты все время нарушаешь общую картину нашего мира, их план, и поэтому они не могут вернуться в свой мир. Говорят, что в древние времена бывали такие богатыри, которые тоже действовали не по ихнему плану, и тогда они ставили на ихнем пути богатырские камни, кои должны были оградить их от неправильных действий. Но в каждом поколении находились герои, вроде тебя, которые шли наперекор судьбе и нарушали ихние планы. Они настоятельно умоляли меня привлечь тебя к сотрудничеству с ними, чтобы ты им послужил, в силу твоих способностей исполнить любое поручение. Поверь мне, пишу тебе не только по ихнему поручению, а от всего чистого сердца. Рассказать этого не могу никому, но и держать тебя в неведении тоже было бы бесчестно. Мне кажется, что тебе и нашему другу Абраму Петровичу угрожает страшная опасность. Я обязан был тебя предупредить. Засим прощаюсь, крепко обнимаю и надеюсь на скорую встречу. Твой друг Савва Рагузинский. В Красноярский край, город Селенгинск. Графу Иллирийскому, Рагузинскому Савве Лукичу. От лейтенанта в отставке Синельника Алексея. Писано марта 20 1732 года. Дорогой друг Савва. Спасибо за письмо. Я и моя семья ныне пребываем в порядке. Раиса Ефимовна тебе кланяется и так аж передает привет и тебе и твоей молодой супруге, Елен. Спешу сообщить, что детишки мои в полном порядке, Ванечка учится в Полтавской гимназии, Дашенька растет просто красавицей, а недавно у нас родился и еще один сынок и назвали его в честь отца Раисы, Ефимом. мы пережили в Большой горе, батюшка Рахилички, Хаим бен Иаков недавно скончался от местной лихорадки. Вот мы и решили назвать сына в честь деда, моего близкого друга и сотоварища. Прочитал твое письмо и долго был в недоумении и раздумьях. Я так же, как и ты, много размышлял о странностях, какие происходили в нашей бурной жизни. Ты мне много разъяснил, но я все одно ничего не понял. Понял токмо одно, что кто-то хочет меня опять взять на службу для выполнения всяких поручений. Не вдаваясь в подробности объяснений, сразу отвечаю, нет. Я за свою нелегкую жизнь выполнял всегда чью-то волю, совершая добрые и дурные поступки. На моей совести столько греха, на руках столько крови. Я хочу покоя и нормальной семейной жизни. Остаток дней своих буду служить токмо вечной любви и супруге своей Рахиле и детишкам своим, Ванечке, Дашеньке и Ефимочке, а також несчастным трудовым крестьянам своим, чтобы почувствовали они, наконец, свободу и радость бытия. И я больше не желаю исполнять чужую волю, а хочу жить токмо по совести. В отношении документа, о котором ты мне намекал, то пусть твои новые друзья не беспокоятся. Он никогда не увидит света. Я слишком дорожу жизнью и благополучием друга нашего, Абрама Петровича. А за предупреждение спасибо. Огромный привет семье твоей, супруге Елен, и матушке ее, Марте. Кстати, я понял, кто она такая на самом деле. Мы искали ее в одном месте, а она оказалась в Италии. Чудно. Но ты поступил очень по совести. Ты благородный и мудрый человек, Савва. И лучше друга у меня не было и не будет уж. С великим и искренним уважением и любовью. Синельник, Алексей. Алексей Кириллович Синельник был убит во время крестьянских волнений в Малороссии в апреле 1737 года. Имение было сожжено. Семья его спаслась в Полтаве. Судьба документа, завещание Петра Великого, до сих пор неизвестна. 12 ноября 2014 года, Холон, 1 час 16 минут. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.